Интересно, какие же? Он хочет нас задействовать как лекторов для слушателей. Он очень мудрый руководитель. А то, что немного гребет под себя, так это ведь ради дела. А вы, Маргарита Николаевна, я еще более не в своей тарелке. А нам еще надо. Вы не чувствуете радости от успехов мужа? Да что вы, Лаврентий Павлович. Он у меня просто маленькое чудо. Просто был не самый простой день. С нашей с вами профессией, Маргарита Николаевна, почти каждый день такой. Но я чувствую по всему, что вы оба устали. Давайте я вас провожу. Здесь еще часа на два. Посидите немного. Он подошел к Микояну и что-то коротко сказал ему, приложив палец к губам. Прошел за колоннами и сделал нам знак рукой, чтобы выходили по одному. Сначала Рита, а потом и я, использовав как прикрытие аплодисменты, отошли за колонну. Лаврентий Павлович сделал отстраняющий знак рукой, когда кто-то из персонала попытался к нам подойти. Мы только вчера вечером прилетели из Крыма, потом два совещания и подъем в 17:30. Спали часа два, сказал я, не оправдывайтесь. Хотя я вам верю, я сам не в восторге от того, что приходится бывать на таких мероприятиях. Но это я пропустить не мог. Здесь в основном наши товарищи, которые очень много сделали для страны. Что касается того инцидента, который произошел утром, я прочел рапорт Павла Анатольевича и план операции «Палец» по состоянию на сегодняшний день. Судоплатов совершенно обоснованно вывел вас обоих из первой части операции. Там, действительно, достаточно бумаг, подписанных вами, Маргарита Николаевна, и сосредоточил вас на основной операции. Причем шаги продуманные и нетривиальные. Я очень надеюсь, что при таком планировании и некотором отступлении от правил, если Андрей Андреевич узнает, во что мы его втянули, точнее кто-нибудь из его врагов узнает это, не думаю, что Андрей Андреевич будет мне особо благодарен, но я потерплю, Маргарита Николаевна и Андрей Дмитриевич, я на вас надеюсь, мы постараемся, Лаврентий Павлович. Берия остановился, мы тоже, обеими руками прикоснулся к нашим плечам. Какая вы красивая пара. Я очень сожалею, что не смог присутствовать на вашей свадьбе. Мы вышли из Большого дворца, и Лаврентий Павлович сделал кому-то знак подойти. Подбежал командир НКВД, немного похожий на Лаврентия Павловича. Берия что-то ему сказал на незнакомом языке. Подождите минуту. Его помощник принес три рога, украшенных резьбой, две глиняных бутылки и довольно большую деревянную коробку. Лаврентий Павлович передал нам покупку. Помощник открыл одну из бутылок и передал ее Лаврентию Павловичу. Тот разлил ее содержимое по трем кубкам. Это национальная гордость нашего народа. Отжилиши мой народ делает его 5000 лет. Пусть ваш дом станет полной чашей, а чрево невесты даст сыновей. Ваше здоровье. Повесьте эти рога и этот кинжал в доме, и счастье его никогда не покинет. Мы поняли, что придется пить до дна. Глава 13. Утром мы были на Красной площади. К нам подошли Швецов и Поликарпов. В «Утренней правде» и в «Известиях» были опубликованы указы. Подходили еще люди, поздравления были со всех сторон. Не было только самых моих близких друзей-летчиков. После прохождения колонны тяжелых трехбашенных танков, которые замыкали наземную часть парада, между башнями музея Ленина появился И-16. По звуку мотора было слышно, что работал М-62ФН. Он выполнил мертвую петлю и сбросил большой флаг СССР над центром площади. Я повернулся к Поликарпову. Уже сделали? Да. Две эскадрильи И-16-24 серии примут участие в параде. А к декабрю перейдем на 27-е. С металлическими крыльями. Утром привезли чертежи креплений для радиостанций. После праздников начнем. Небольшая задержка с винтами. Двухлопастной на новые моторы не совсем годится. Срочно делаем трехлопастной и новые синхронизаторы пулеметов и пушек. После воздушного парада был парад физкультурников. Затем бесконечные колонны москвичей. Прошел и наш завод, и КБ. По окончанию я пригласил всех к нам, отметить награждение и государственную премию. С 3 часов дня Маргарита просто сбилась с ног, принимая гостей. Ей помогали две какие-то женщины. Познакомился с Павлом Сухим, Лавочкиным, Гудковым, Петликовым и многими другими. Ближе к вечеру ввалилась наша дружная эскадрилья. Было много разговоров, шума. Даже нарком Каганович приехал и поздравил. Правда, приехал он не просто так. Вскоре, после стандартных поздравлений, он перешел к делу и попросил разрешения пройти в мой кабинет. С ним был еще один человек, которого я не знал. Знакомьтесь, Андрей Дмитриевич. Климов Владимир Яковлевич, главный конструктор 26-го завода. У Климова было худощавое лицо, с немного узковато посаженными глазами, и высокий красивый лоб. Неприятного впечатления он не производил. «Здравствуйте, Владимир Яковлевич. Чем могу быть полезен?» Но разговор продолжил не он, а Каганович. «Мы, собственно, вот по какому вопросу. Мы хотим использовать вашу систему непосредственного впрыска на двигателях серии М100. Вы же понимаете, Андрей Дмитриевич, что двигатели с воздушным охлаждением не могут развить скорость выше 500 км в час из-за большого лобового сопротивления и за двигателями водяного охлаждения будущее». Я не стал его останавливать, и он продолжал. «Мы обратились по этому вопросу к Швецову, и он нас послал. Он сделал небольшую паузу, к вам, и в высотности его двигатели уступают сотой серии двигателям Микулина. Одну минуту, товарищ нарком. Я не хочу разговаривать об этом в отсутствии Аркадия Дмитриевича». Я выглянул из кабинета и знаком пригласил Швецова войти. Повторил слова Кагановича. «Товарищ нарком, я читал эту статью, я вытащил ее из пачки документов на краю стола, и считаю, что она совершенно не соответствует действительности. Именно звездообразные двигатели будут самыми мощными поршневыми двигателями, хотя бы потому, что у них гораздо больше цилиндров, чем у рядных. Реально достижимы мощности в 5000 лошадиных сил. Выше, нет, там предел по механической прочности шатунов, а настоящее будущее, у тех двигателей, которые мы начали разрабатывать в Перми 3 недели назад. Нарком удивленно посмотрел на Швецова. Тот утвердительно мотнул головой. А рядные образные двигатели имеют предел мощности в 2-3 раза ниже. Это физика. Вы согласны со мной, Владимир Яковлевич? Ну, в общем, с точки зрения термодинамики вы правы. Но что делать с высотностью? Все высотные самолеты имеют образные двигатели. Здесь вы правы, Владимир Яковлевич. Пока, подчеркиваю, только пока это так. Аркадий Дмитриевич, вы просили меня продумать вариант подъема высотности наших двигателей? Да, Андрей Дмитриевич, но не думаю, что у вас было на это время. Вы правы, досконально я еще это не проработал, но... Посмотрите вот на эти рисунки. И я разложил паука, которого мы с Сергеем нарисовали еще в Крыму. Чем я больше всего гордился, так это тем, что на вопрос Сергея, что необходимо сделать для того, чтобы было чем вращать турбокомпрессор, я ответил правильно, а затем, практически самостоятельно, его нарисовал. Кольцевой коллектор в задней части двигателя, а сопротивление, буквально прошептал Аркадий Дмитриевич. Вот так вариваем выхлопные коллектора пары цилиндров и получаем, что коллектор еще и высасывать выхлопные газы будет. Если высота небольшая, то выхлоп идет мимо турбокомпрессора, а с повышением высоты вот этот барометр начнет открывать заслонку первого контура. С дальнейшим понижением давления один из компрессоров засасывает воздух из атмосферы, а второй, с противоположного борта, забирает предварительно сжатый воздух первой ступени. Увеличивая рядность двигателя, выхлопной коллектор не меняется, только коллекторы цилиндров. Можно располагать коллекторы попарно, освобождая место под оружие. Да, все понятно, Андрей Дмитриевич, надо еще раз считать частоты, и тогда удастся еще и снизить уровень шумов. Все, забираю. Огромное спасибо. Стойте, Аркадий Дмитриевич. Куда вы? Что нам ответить Владимиру Яковлевичу? Швецов сел. Вы про впрыск, если с вами договориться, то я не против. Тут вмешался Каганович. А что это за тайны мадридского двора вокруг какого-то нового двигателя? Почему нарком об этом узнает последним? Я докладывал об этом товарищу Сталину, Михаил Моисеевич, сказал Швецов. Пока работаем в инициативном порядке. Модель первого контура, Андрей, проработала 18 минут, потом прогорело сопло. Заканчиваем изготовление корпуса второго контура. Какую тягу получили? Расчетную. 125 килограммов. Ну, что, Владимир Яковлевич, уели тебя швецовские? Со смехом спросил Каганович. Владимир Яковлевич помолчал и сказал. Поживем, увидим. У моих движков есть целый ряд преимуществ. Простота, дешевизна изготовления, меньший лоб, легкость установки навесного оборудования и вооружения. Я повернулся к нему. Владимир Яковлевич, впереди война. Одна пуля в рубашку двигателя, и он запарил. А у нас, даже если шатун оборвется, двигатель будет трястись, но работать. Тем не менее, ваших двигателей можно сделать больше. Обе эти системы отлично дополняют друг друга. Вы же знаете, что эта статья, я еще раз показал статью про двигатели с воздушным охлаждением, наносит вред нашей авиации, так как не продумана до конца и основана на устаревших данных. Она не может служить на пользу авиастроению. Не стоит ей размахивать, как шашкой, рубя своих, не побоюсь этого слова, конкурентов. В конце концов, мы же общее дело делаем. Вы правы, Андрей Дмитриевич. Но не я начал эту историю. Я сейчас работаю над М-105 мощностью 1200 литров С и есть определенные проблемы с карбюратором. Ваша схема оптимально мне подходит. Да, непосредственный впрыск подходит для любого поршневого двигателя. Поэтому мы с Аркадием Дмитриевичем не возражаем против использования системы непосредственного впрыска на ваших двигателях. Так как наш пермский завод уже освоил выпуск этого оборудования, то разговаривайте вот, напрямую, с Аркадием Дмитриевичем и договаривайтесь о кооперации с его заводом. Андрей Дмитриевич, неожиданно спросил Каганович, а почему вы не переходите к нам в оборонпром, а работаете в какой-то непонятной комиссии? Товарищ нарком, кроме наличия самолетов в ВВС, должно быть умелое и рациональное их использование. А вот с этим у нас как раз и проблемы. Поэтому товарищ Сталин и создал эту непонятную, как вы выразились, комиссию. И одной из задач он поставил согласование усилий промышленности и ВВС в деле противовоздушной обороны страны, армии и флота. А то, как мне видится, каждый из участников на себя одеяло тащит и старается раскачать лодку, в которой мы все сидим. Михаил Моисеевич покрутил усы. Я Иосифа Виссарионовича давно знаю, великого ума человек, вождь. Мне послышался голос Сергея. Вопрос о твоем переназначении снят. Постепенно мой кабинет начал наполняться людьми, в основном конструкторами, многие курили, поэтому пришлось открыть форточки. Швецов показал мои наброски Поликарпову, а тот подозвал Павла Сухого, с которым познакомил меня на Красной площади. На их машинах стояли двигатели Швецова. К разговору подключился не очень высокий плотный молодой человек с высокой кудрявой шевелюрой. Это для И-180, Николай Николаевич. Нет, Артем, в 180-й он не влезет, он по корпусу коротковат, и кабина у него открытая, добавил я. А вы откуда это знаете? Все дружно рассмеялись. Артем Иванович, засиделся ты за чертежами. Андрей Андреев 2 месяца был у нас, за Чкалова, испытателем. Смеясь, сказал НН, так вы и есть наш новый испытатель. Нет, к сожалению, меня перевели на другую работу. Андрей, сказал я и протянул ему руку. Артем Микоян, я сейчас работаю над И-180 с моторами М-82ФН и М-71ФН, а я думал, что вы СКБ Швецова, а вы, оказывается, наш. У меня очень серьезные к вам вопросы. Можно, Николай Николаевич, я поговорю товарищем Андреевым. Артем Иванович, я сейчас закончу с Андреем, и потом отдам его вам на растерзание. То есть, Андрей, ты считаешь, что двойное нагнетание даст большой выигрыш по высотности? Для одновинтового истребителя, не думаю, но 12 тысяч должен держать. Выше, я не уверен. Расчеты я не смог сделать, так как до конца неизвестны многие параметры. Надо ждать, что скажут пермяки, как у них все это получится. Так что с этими вопросами больше к пермякам. Что скажете, Аркадий Дмитриевич? Полгода, минимум. Там достаточно сложная схема истечения. Конечно, Андрей не мог, да я даже и не думал, что он это сделает, рассчитать параметры выхлопного кольца. Одно могу сказать, для 2 и более моторных самолетов, эта схема вполне рабочая, так как выхлоп можно подать назад, то есть поднять потолок бомбардировщиков с моторами воздушного охлаждения проблем нет. Жаль, что Туполев и Барти недалеко, а с одномоторным истребителем еще намучаемся. Понятно, что выхлоп с обоих бортов, вниз в сторону из широкого коллектора, понятно, как сделать так, чтобы высасывать выхлопные газы из него. А вот по весам, Николай Николаевич, пока ничего сказать не могу. Считай, что килограммов 100 прибавится, и минимум 300 мм по длине двигателя, сказал Аркадий Дмитриевич. Николай Николаевич показал пальцем на Павла Сухого и Артема Микояна. Слышали, товарищи? Раздался голос Маргариты. Что ж вы в праздник производственное совещание устроили? К столу, товарищи. Пока переходили к столу, Артем Иванович успел напроситься на завтра в гости, сказал, что у него есть задание пока неофициальное, на строительство высотного истребителя. Сергей сказал, что именно Артем Микоян развалит бюро Поликарпова в будущем, а его МиГ-1 и 3 надежд не оправдают. Но Микоян, талантливый конструктор, и проявит себя чуть позже. Кто он? Брат Анастаса Микояна, которому ты будешь, официально, подчиняться за границей. С Артемом придется дружить, но он очень самолюбив. Пока им помыкают, как ты видишь, ему это не нравится. А Каганович застрелится через 2 года. А Сухой, гениальный конструктор, я долго у него работал. Мы с Сергеем продолжали обсуждать гостей, поэтому я пропустил какой-то тост или здравицу в свой адрес, чем вызвал смех гостей. Андрей опять задумал что-то, на нас внимания не обращает. Услышал я чью-то реплику. Пришлось извиняться и сходу придумывать объяснение. Так о чем ты задумался, лауреат и кавалер? О том, что дома такое огромное количество дел, а приходится уезжать. Так не хочется со всеми вами расставаться. Последний гость был самым неожиданным. Зазвонил городской телефон. Подошла Рита и помахала мне рукой. Тебя, Берг. Беру трубку и слушаю поздравления. Как погода в Питере? Не знаю, я в Москве, к сестре приехал. Так почему же вы не у нас? Я адреса не знаю, да и неудобно. Сообщил адрес и, когда раздался звонок, встретил его у дверей. Аксель Иванович был при полном параде. Черная шинель с нашивками и капельками дождя на плечах, белый шарф, черный парадный, отутюженный мундир. Видно, что всю дорогу стоял, развернутые плечи. Он уже совершенно не напоминал того сгорбленного, почти старика в лаборатории. Прошел в зал и остановился, не доходя пары шагов до стола. Мне пришлось привлечь внимание к его появлению. Он был старшим по возрасту среди нас. Друзья мои, разрешите представить, капитан первого ранга Берг, Аксель Иванович. Он из другого ведомства. Тут же послышался голос Чкалова. Точно, он весь в черном, а тут все в синем. Но пройдет совсем немного времени, и мы все будем прислушиваться к рекомендациям, которые дает его ведомство, как мы, летчики, так и вы, авиаконструкторы. Прошу любить и жаловать. Усадив Акселя Ивановича, присел рядом и спросил. Дела, есть что-то новое? Есть, конечно, иначе бы не побеспокоил. Был у Михаила Васильевича. Он совсем плох. Туберкулез и какая-то неизвестная болезнь. Вылезли все волосы, бледный, тошнота. Тихим голосом проговорил Берг. Кто это? Шуликин. Вы же говорили, что его знаете. Сам, лично, нет. Читал о его работах и только. Лаборатории все на месте, он сохранил все и даже немного развил. Построил 2 станции, но дальность очень маленькая. Пойдемте вон туда, если вы не голодны. Я только из-за стола. Я подозвал Владимира Константиновича и попросил его пойти в кабинет. Вслед за ним пришел Каганович и по-хозяйски уселся в кресло. Аксель Иванович прочитал отчет Шуликина об испытаниях. Они были признаны удачными, но их результаты абсолютно не вдохновляли. Мое впечатление, что мала мощность передатчика и не совсем правильно подобрана антенна. Аксель Иванович, а на каких лампах работает передатчик, его мощности, как передается энергия на антенну? Дальше разговор с Бергом взял на себя Сергей. На тиратроне Г-165, мощность 40 кВт, передача сигнала по коаксиальному кабелю с экраном. Если запереть тиратрон магнитным полем, закачать его энергией и разрядить, используя явление резонанса, мощность на выходе должна повыситься в 1000 раз. Так, молодой человек, только не пытайтесь мне сказать, что вы не закончили физический факультет Петербургского императорского университета. Несомненно, уважаемый Аксель Иванович, мне было год от роду, когда он перестал быть императорским. Вас не затруднит подойти вон к тому шкафу. 3-я полка сверху, там рядком стоят издания «Береза» несколько лет. 1921 год, по-моему, 4-й за 21 год. Страницу не помню, автор Альберт Халл. Все новое – это хорошо забытое старое. Однако у вас и память, Аксель Иванович. Я читал это совсем недавно, перед тем, как к вам поехать. Поэтому помню, куда поставил. Все рассмеялись, Аксель Иванович тоже. Насмешили, дорогой Андрей Дмитриевич. Но ваша мысль понятна. И еще, Аксель Иванович, не помню точно где, но я читал, что волны такой длины хорошо отражаются от внутренних поверхностей полых прямоугольных металлических труб с сечениями, кратных длине волны, которые образуют так называемые волноводы. Эти волны хорошо отражаются от металлов и сеток из металлов, но свободно проходят через нетолстые диэлектрики. То есть можно построить такой волновод, загерметизировать его диэлектриком и облучать параболическую антенну. Это тоже повысит коэффициент передачи энергии, без потерь в кабелях. Не знаю почему, но мне приятно находиться под руководством такого эрудированного человека, несмотря на его молодость, сказал Берг, больше обращаясь к более старшему Кагановичу. Сам Каганович молчал и только переводил взгляд с меня на Берга, с Берга на меня. Я познакомил Владимира Константиновича и Берга, объяснил их самые ближайшие задачи. Потом мы вернулись к гостям. Глава 14. Утро было солнечным. Мы проснулись и лежали в кровати, а солнце ласково улыбалось нам в окошко. «Как тебе вчерашний день?» – спросила Рита. «Немного суматошный. Я думал, что ты упадешь к вечеру от усталости. Но я переделал кучу дел и познакомился с очень интересными людьми. Правда, не совсем. Кое-кто был совсем неприятен. Андрей, иногда требуется контролировать выражение лица. Чаще всего тебе это удается, но иногда ты делаешь глупости, и твои мысли можно просто читать по лицу. Чем тебе Каганович не угодил? Бесцеремонностью. Решил просто давить своим положением, а физику процесса не понимает. А второй раз просто взял и приперся в кабинет, где обсуждались процессы, совершенно его не касающиеся. Ты не совсем прав. Он – народный комиссар оборонной промышленности. В принципе, все, что происходит в этой сфере, его касается. А ты, вместо того, чтобы постараться объяснить, просто не требовалась его помощь Климову. Я, честно говоря, не совсем понимаю ситуацию. Тебе что-то понадобилось? Приди и договаривайся. А тут, за меня выступает боксер сверхтяжелого веса. Посмотрим, как он тебя разделает. А сам-то что из себя представляешь? Андрюшка, ты, неподражаем, ты хочешь всех заставить бороться честно, а они привыкли, что все приемы разрешены, и что делать, не заставляя меня решать вопросы мироздания, просто, контролируй выражение своего лица, когда беседуешь с людьми, они, не все агнцы небесные, завтракать будем, кофе или чай, в чем-то Рита права, может быть, я и напрасно взъелся на Кагановича, он, может быть, здесь и ни при чем, Сергей, а ты что думаешь, конечно, кофе, но мне его никто не приготовит, надо еще посмотреть, есть ли что-нибудь, что положить на бутерброды, вчера у меня не было ни секунды, чтобы сходить в магазин, Сергей явно уходил от разговора, я умылся, зашел в зал, посмотрел на разгром, гости, это хорошо, но убираться, хозяевам, после этого пошел искать Риту, нашел ее в столовой, еще одна чашка с кофе дымилась на столе, Рита была просто очаровательна, какая-то блаженная улыбка гуляла на ее лице, ты о чем думаешь, какая я счастливая, какая прекрасная погода, какой замечательный у меня муж, какой вкусный кофе и бутерброды, я понял, что она не шутит, тогда и я налягу на кофе и бутерброды, за окном лениво катилась Москва-река, бибикали автомобили на набережной. Был обычный солнечный московский осенний день. Мне было скучно, еще раз попытался поговорить с Сергеем, задать вопросы про вчерашних гостей, на что он ответил, что я слишком мало времени уделяю семье, и при таком положении вещей Маргарита от меня попросту уйдет. «Пойди и помоги ей по хозяйству», — скомандовал он. «Но это же не мужское дело», — возразил я. «Еще какое мужское, не спорь, она еще больше будет тебя ценить и уважать за это. И еще чем быстрее вы справитесь с домашней работой, тем быстрее от нее освободитесь. Четыре руки лучше, чем две». Я пожал плечами, но пошел на кухню. «Давай, я тебе помогу». Рита посмотрела на меня, я был удостоен поцелуя в щеку. «Подноси, потихоньку, посуду из зала и вытирай то, что готово. Ставь на стол, а то придет Клавдия Петровна, а у нас такой беспорядок». «А кто такая Клавдия Петровна? Мы с тобой за продуктами ходим, ты видишь, как в доме обычно чисто. Все это делает Клавдия Петровна и еще две девушки из обслуживающего персонала. Они что, наши слуги? Ничего себе! Нет, они не наши слуги, они обслуживающий дом персонал. Они работают не только у нас, но и в других квартирах. Просто у них такая работа, как в гостиницах». «Да, Ритуля, ты права, надо побыстрее убираться, надо же, а я и внимания не обращал». Глава 15. Около 11 позвонил Артем Микоян, сказал, что через минут 10 будет. Он пришел не один, а с невысоким лысоватым человеком в очках, которого представил, как Михаила Иосифовича. Он был старше Микояна, ему было явно за 40, очень приветливо улыбался, о чем-то поговорил с Ритой. Рита тоже заулыбалась и сделала небольшой книксон. Она принесла чай в кабинет и вышла. Речь пошла о И-180, что новые двигатели выходят за МАЗ с габарита и надо что-то предпринимать. А Николай Николаевич забросил эту работу и занимается исключительно доводкой И-16 новой серии, причем выделил для этого целых две группы, но они оба в эти группы не попали. Их группа, из 5 конструкторов и чертежников, пытается втиснуть новые двигатели в И-180. Дела идут совсем плохо, и надо что-то делать. Фактически срывается государственное задание. Они пытаются твоими руками отстранить НН от проекта», — сказал Сергей. «Похоже на то, Артем Иванович, а вам не приходило в голову, что проект И-180 устарел, еще не родившись? Не понимаю вас, Андрей Дмитриевич. Как может устареть истребитель, использующий последние разработки современной науки и техники? Очень просто. Его планер, короткий, это практически И-16 с новым капотом и новым двигателем М-88. У вас есть безредукторный М-88? Нет, нам передали М-82FN и М-71FN, а они на 200 и 300 килограммов тяжелее, не правда ли? Да, поэтому мы и не влезаем в масс-габариты. То есть для того, чтобы отбалансировать самолет, необходимо еще передвигать крылья вперед и так далее, и тому подобное. Да, конечно, вступил в разговор Михаил Иосифович, но задание нам не изменяют. А вы не думали, Артем Иванович, почему именно вам поручили довести этот самолет? Нет, не задумывался. Это мой первый проект в качестве ведущего конструктора. Потому, Артем Иванович, что этого самолета не будет, и вы с Михаилом Иосифовичем должны это доказать. Двигателя М-88 нет, он более легкий, он влезает в конструкцию, если он появится, то истребитель начнет летать, если нет, то истребитель не родится. Это как в песне: «Я и истребитель, мотор мой звенит, небо, моя обитель, а тот, который во мне сидит, считает, что он истребитель», — закончил за меня Сергей. «Николай Николаевич», — продолжил я, — еще 3 недели назад сказал, дома у Чкалова, и вчера тут, что И-180 не будет. Будет И-185 двух модификаций. Средневысотный истребитель непосредственной поддержки и высотный истребитель-перехватчик, если Швецов закончит доводку высотного мотора М-71ФНК. И что нам делать? Выполнять задание главного конструктора. Доказать, что без М-88 постройка И-180 невозможно. Что в заданных массогабаритах невозможно расположить радиостанцию, оружие, что самолет превращается просто в рекордный, а не в истребитель. И это очень ответственное задание. Именно поэтому вам, Артем Иванович, его и поручили. Работа конструктора ведь не состоит из одних побед и победных реляций. Мы же движемся вперед методом проб и ошибок. И расчетов, — добавил Гуревич. И расчетов, согласен. Николай Николаевич рассчитывал, что М-88 придет, а он завис на стендах. И из хорошей машины получилось ничто. Так, может быть, вы доведете М-88, как швецовские? — спросил Микоян. Я не доводил М-62. М-82 и М-71, это сделал Швецов и его команда. Я получил сталинскую премию потому, что Швецов решил, что моя идея сдвинула его дело с мертвой точки. Давайте не будем преувеличивать мою роль в этом вопросе. Я больше выступаю в его команде как генератор идей, а не как конструктор. У меня нет специального образования. Я летчик. Это моя профессия и, если хотите, призвание. То, что приходится заниматься еще и другими делами. Просто, стечение обстоятельств. Тут зазвонил телефон, и Владимир Константинович сказал: «Давай в Чкаловский, быстро. Мессершмитт привезли, из Испании, республиканцы захватили». Быстренько распрощался с гостями, они порывались ехать со мной, но я отказал, так как не знал уровня доступа, сказал, что и меня могут не пустить. «Добивайтесь официального разрешения посмотреть будущего противника». Когда приехал на аэродром, 109-й уже стоял на колесах, и ему монтировали крылья. Узкий хищный нос с чуть опущенным коком винта, двигатель явно перевернут, потому что выхлопные коллекторы внизу, сверху, два пулемета 7,9, синхронизированных, в крыльях еще два, таких же. Техники подняли капот, непосредственный впрыск, фирма «Юма». В боковых стеклах несколько пробоин, кабина залита кровью, лобовое стекло необычайно толстое, фонарь отбрасывается в сторону, влезать в кабину можно только с одной стороны, от кабины к килю тянется антенна, в воздухозаборнике трава и земля, на пузо садился, проходил над позициями республиканцев, они ранили летчика, тот сел на вынужденную на нейтральной полосе. Республиканцы сразу пошли в атаку и на руках вытащили машину к себе, — сообщил Коккинаки. Открыли боковой люк. Вот она, радиостанция, Телефункин. Верхнерасположенные стабилизаторы с небольшими подкосами. Сзади корпус выглядел длинным и узким. Стефановский, осмотрев кабину, заявил, что он в нее не влезет, худой он какой-то, так у мистера Шмидта появилось прозвище. Бросилось в глаза узко расположенное шасси, и уборка шасси выполнялась от себя в сторону. Справа на приборной доске, кран уборки шасси, вверх убрать, вниз выпустить. Ручного выпуска не было. Супрун сказал, что при повреждении системы замки открываются переводом ручки вниз и шасси выпадают, под своим весом встают на основные замки. Удобно. Корпус и крылья были полностью металлическими, никакого перкаля нигде не было. На земле машина не впечатлила. Очень обманчивое впечатление, сказал Сергей. Этот зверь на пикировании развивает скорость до 700 км в час, и шаг так не может. На такой скорости у него слетит вся обшивка. Вывод из пикирования у него свободный, для этого рули глубины сделаны выше, чем крылья. Посмотри, какой закрылок. Он не клинит, на любой скорости. Может выполнять роль воздушного тормоза. Управляется вон той кнопкой. Теперь пошли к передней кромке. Это предкрылок, и он автоматический. Он повышает подъемную силу крыла в начале маневра. Это машина для вертикального маневра. Вспомни, с какой легкостью мы с тобой расправляемся с летчиками, привыкшими к бою на виражах. Потому что мы выше и скорость у нас больше, а здесь это заложено в конструкцию. Атаковал, оторвался, вышел из боя, набрал высоту, атаковал, оторвался. Это очень ранний вариант. С1 Карл. Все равно очень опасный противник для ишаков, а почему прицел сдвинут в сторону? Чтобы не отклонять голову при прицеливании и продолжать видеть цель, как через прицел, так и открытым левым глазом. Техники и инженеры нас отогнали от самолета, начали мыть, чистить, брать пробы всех жидкостей, в общем, разбираться с самолетом, а мы пошли в курилку. Почти у всех было впечатление от машины, как и у меня, до объяснения Сергея, и только Степан молчал. Я тоже молчал, понимал, что могу ляпнуть лишнее. Сергей, если спросит меня, отвечай сам, что сочтешь нужным, ты опытнее. Я сейчас только определил, какая между нами пропасть. Мне бы твое ведение машины. Это приходит с опытом, а его у тебя маловато. Да и летать ты стал много меньше. Выбирай время, целенаправленно. Летай. А ты что молчишь, Андрюха? Задал кто-то вопрос. Серьезный зверюга. Еще бы и полетать на нем, да посмотреть на сильные и слабые стороны. Нам его и прислали для этого, сказал Коккинаки. Но ты же уезжаешь. Да, отменить поездку я уже не могу. Так все-таки, чем он тебе так понравился? Движок слабенький, вооружение никакое, в кабине явно неудобно, взлетать с мягких и раскисших аэродромов не может, чуть ошибся на посадке и лежи на капоте. А ты был на аэродроме в первый день, когда я приехал? Это когда ты Иваныча гонял? Был. А мы, между прочим, были на одинаковых самолетах. Просто у Александра Ивановича больше отточены горизонтальные маневры, а у меня вертикальные. А тут машина, созданная специально для вертикального маневра, и управление одним пальцем. Триммеры под пальцем, шаг винта под пальцем, закрылки под пальцем, еще какие-то предкрылки, так те просто ручкой управляются. Не надо думать о машине, только о бое. Не надо отрывать руку от ручки, чтобы выпустить подкрылок, убрать его. Хорошо сделанная машина, для боя. Ершов, задавший вопрос, откинул ухо шлема и почесал себя за ухом. Это да, у нас больше с рычагами воюешь, чем с противником. Вот об этом и надо писать в отчетах, а не об общем зрительном впечатлении от внешнего осмотра. Андрюха в корень зрит. Меня они хорошо гоняли зимой, еле-еле выкрутился. Теперь сам увидел почему. Очень стремительный самолет, задумчиво сказал Степан. Глава 16. Попрощался с ребятами и поехал домой. Риту нашел в зале на диванчике. Обложилась книгами и увлеченно читает. Еще и делает пометки в тетради. В обеде отказано. Дескать, сам найди все на кухне и в холодильнике. Пока некогда. Есть одному не хотелось. Пошел в кабинет и позвонил Судоплатову. Товарищ Павел, только что вернулся из Чкаловского. Смотрел мистер Шмидт 109 из Испании. У него перевернутый Юма с непосредственным впрыском. Ты же говорил, что этого никто не делает. По моим данным, в июле этого года таких двигателей не было. Сейчас есть. Похоже на наши, принцип одинаковый, аппаратура разная. Наша проще по изготовлению. У немцев две дополнительных точки управления, а у нас автоматическое управление. То есть ты считаешь, что взяли не у нас? Самостоятельная разработка или улучшили то, что мы сделали? Нет, товарищ Павел, больше похоже, что сами делали, а вот автомат регулировки сделать не смогли, и то хлеб. Вы оба дома? Да, я сейчас освобожусь и приеду. Позвонил Аркадию Дмитриевичу. Он внимательно выслушал, но резко не прореагировал. Это ожидаемый результат. Скоро все двигатели будут такими, удобнее. Новостей больше не было. Он только с самолета. Звоню Николаю Николаевичу и рассказал о мистер Шмидте и визите Микояна. Его больше заинтересовал Микоян, а я пытался развернуть его на планер Худова. Андрей, пойми, у нас разная производственная база. Если я выдам цельный металл, то меня сожрут металлурги. Но все несущие поверхности 185-го я планирую сделать из дюраля, включая все рули. По прочности результаты расчетов я уже имею. При положительном ускорении мы не проигрываем, но тяжелее почти на 300 килограммов. С отрицательным, много хуже, зато двигатель должен работать. А мессер даст сбой двигателя и рулей глубины. К сожалению, на пределе. Усиливать киль некуда. Слишком велика прибавка в весе. Давай быстрее возвращайся, ты мне нужен в КБ. Расстроился еще больше, пошел в зал Крити. Меня встретил английский, который мы немного забросили за последние 3-4 дня. Она, оказывается, читала какую-то монографию об особенностях поведения различных языковых групп в североамериканских Соединенных Штатах и решила попрактиковаться на мне. Мне было сказано, что отныне мы будем не только говорить по-английски, но и кушать, и спать. Здорово, подумал я, но эти замечания не вселили в меня оптимизма. Если кушать мы будем так же, как и сегодня, то меня это совсем не устраивает. И я еще больше расстроился. Рита начала меня расспрашивать о том, как прошел день, и постоянно поправляла мое произношение, подтрунивая надо мной и говоря, что это не английский, а смесь английского с нижегородским. Особенно тяжело мне давался злополучный «р». После 10 минут попыток правильно произнести слово, я вдруг увидел у Риты в руках драже лимонное. Она заставила положить под язык штук 5 конфет и говорить с ними во рту. Это была мука. Из-за сладкого потекла слюна, и приходилось довольно тяжело. Я, конечно, не сдавался. После того, как у меня наконец-то получилось, Ритуя сказала, что у меня есть выбор, либо прожевать конфеты, либо выплюнуть, но если я буду неправильно произносить слова, то она вернется к лимончикам, и показала рукой настоящий бумажный пакет. Я купила 2 килограмма, так что надолго хватит, улыбнулась она. Потом подъехал Павел, и они занялись мной вдвоем. Пришлось звать Сергея, в результате я получил оценку Судоплатова, что словарный запас у меня огромный, а пользоваться им я не умею. На что Сергей пробурчал: ну не знаю, меня все понимают, и я всех понимаю, а когда я рявкаю «рррайт» по рации, то ни у кого желания сделать что-нибудь не так не возникает. Проверено на учениях в Росфорде. Фиг с ним, проехали. Получили от товарища Павла все документы, билеты, последние напутствия. Предстояли долгий путь и полная неизвестность. Обстановку немного разрядил Чкалов, который позвонил и сообщил, что нашел двигатели М-62 для всех 12 машин. Я представляю, это нашел. Бедные снабженцы. Завтра их обещали отгрузить в Ленинград и Одессу. Двигатели, не снабженцев. Глава 17. На вокзал проводить нас прибыл, у меня чуть челюсть не отвалилась, народный комиссар Андреев. Явно работы бери. Андрей Андреевич, старый подпольщик, незаметно мне подмигнул и великолепно разыграл сцену прощания с любимым сыном и невесткой. Ему подыгрывала моя новая мать. Надавали кучу съестного. Лаврентий Павлович сказал, что несколько разведок заинтересовалось твоей поездкой, Андрей. Быстро проговорил Андрей Андреевич в процессе прощания. Берия решил подстраховаться и повысить этот интерес. Немедленно отозвался Сергей. Неплохо придумано. Прощально машем руками из окна вагона. Дора Моисеевна вытирает платочком слезы. Ну, просто семейная трагедия, резюмировал Сергей. Я его одернул. Не смеши меня, иначе я не выдержу. Все, все, иду гулять с собаками. Тут у меня выступили слезы, от смеха, конечно, но лицо я удержал, поэтому получилось довольно натурально. Когда мы закрыли дверь в купе, беззвучно расхохоталась Рита и прошептала мне на ухо: